Чем? Между тобой и избранную радую, в которую введены мы тобой уже, — осмелел Сильвестр. Нет, не яд. Кто мы? Адашев, я, Курбский, Челяднин и другие твои преданные слуги. Царь сердцем хлопнул ладонью по столу. — Молчи! Знай одно! Слушал я вас долее, чем того заслужили вы, и чем то было полезно царству нашему. Иди в монастырь и молись там не обо мне, а о себе и своих товарищах. Держать тебя не буду. Прощай! Сильвестр низко поклонился и вышел из царских покоев. После его ухода царь кликнул Вишнякова. — Гони Ерошку! — Куда побрел поп Сильвестр? — Да смотрите! После того Иван Васильевич вызвал к себе Данилу, Никиту и Григория Романовича Захариных и рассказал им о размолвке с Сильвестром. — Давно бы пора ему, — вздохнул с недоброй улыбкой Никит. — Пускай молится. Иван Васильевич посмотрел на него с грустью. Ни один владыка не знает, когда наступит час расставания его с любимым вельможею, бывшим полезным ему в то или иное время. Сам Бог указывает нам, полезнее станет, коль Сильвестр отойдет от нас. Таких умных и добрых людей, как Сильвестр и Алешка Адашев, немного. Но бывают времена, когда малоумный царедворец меньше вреда принесет царю и родине, нежели умный. Алексея тоже надо удалить. Жаль мне его, но далее ему на Москве делать нечего. Братья переглянулись. — А Сильвестру, — продолжал он, — оставлю я все его имущество, ему и его сыну. Царь помнит старое доброходство. Анастасия просила меня не обижать попа. Они ее поносят всяко и называют Иродиадой. А кто же более нее охлаждает мой гнев против них? Слепые! Сколь много неразумного творят они с той поры, что пошел я своей дорогой. Так тому и быть надлежит. Ступив ложно на иную тропу, нежели я, они стали все дальше и дальше удаляться от меня. Оправдываясь и клянясь в верности, они обманывают и себя, и меня. Не тем ли путем дошел до Гефсиманского сада и предатель Иуда? В этот момент в царской палате появился Вишняков. Низко поклонившись, он сказал: — Великий государь, отец Сильвестр поехал к дому Курлятьхи. Там же с полдня бражничает его светлость князь Владимир Андреевич. — Спасибо, иди, — кивнул Вишнякову царь. После его ухода царь задумался. — Предвижу я великую свару, — вздохнул он. Не было того в мире, чтоб противные стороны кончили борьбу свою молитвами друг за друга. Не верю я молитвам Сильвестра. Царь тихо рассмеялся. Романовичи почтительно молчали. Правителю нужна рука Давида, чтоб рассметать врагов своих. А я слаб. Слаб. Не чувствую силы в себе. Но Бог милостив. Добрые люди помогут. Одних слуг у царя Господь Бог прибирает, а других дает. Радостную весть сегодня поведал мне Висковатый. Данцик, Гамбург и другие немецкие города отказались давать Ливонии оружие. Нам легче станет. Поднялся Данила Захарьин. Батюшка Иван Васильевич, надежен ли ныне Курбский? И не опасно ли то, что ты его поставил наистаршим надо всеми в войске? Оба других царских шурина вздохнули, покачали головами, как бы подчеркивая тем самым свое единомыслие с братом. — Вот уже 2 года, как мы воюем. 20 городов и замков в наших руках, попытки германского императора Литвы, свейского короля Дании и Крыма помешать нам разбиваются о наш меч. И, как вижу, этот меч искуснее всех держит Курбский. На кого же я могу иметь надежду, как не на него? Сам я ему сказал, либо я, либо ты. Кроме кого поставлю хозяином того великого дела, Курлятьев и Репнин дозволили десятку тысяч лифлянцев взять в виду всего нашего войска Ринген и истребить защитников твердыни. Не хочу думать, что то измена, а похоже. Все трое Захарьиных опять вздохнули. «Нашего войска в пятеро было больше, как же так?» — развел руками Никит. Михаил Репнин неспроста отказывался идти на войну. Иван Васильевич, ничего не сказав в ответ на это, налил всем вина. Дружно выпили Захарьины, поднявшись со скамьи за здоровье царя. Иван Васильевич был молчалив. Иногда только отрывисто, как бы отвечая сам себе, он говорил, — ну что ж, добро, коли так. Самый смелый и расторопный из братьев Захарьиных, Никита Романович, приложив руку к груди, громко сказал, — мудрое слово молвил государь. — Есть верные рабы у царя. Вот мы. Скажи мне, царь. Влезь на колокольню и бросься оттуда головою вниз, и не буду думать я, и в сей же час Богу душу отдам за пресветлого государя. Мы и так жде. Слово царя для нас равно Божьему слову, — проговорил Григорий, приложив к груди в знак преданности руку, украшенную кольцами. Иван еще и еще налил вина. Видно было, что он сегодня хочет много пить. Слова эти показались ему хорошими, пришлись по душе. Да и то сказать. Добрые люди не перевелись на Руси, и они составляют опору великую державе российской. Государя любят, государя славят, за государя умирают. Война народом моим поддержана. Иван Васильевич выпил один, не дождавшись никого, свою чарку, стремительно поднялся из-за стола. Заложив руки за спину, он принялся ходить из угла в угол просторной палаты. — Стало быть, вы думаете, худо не будет от расставания с такими людьми, как Сильвестр и Адашев? — тихо спросил он. И, не дождавшись ответа, сам ответил себе. — Нелегко. Тяжко. И вот теперь, в ту минуту, когда я наложил на них опалу, мне чудится, что превысил я гнев свой. Ищу вину и с трудом нахожу ее, а найдя, не вижу тягости в ней. Но знаю, чую, расстаться нам надо. Жалко мне их, жалко и себя. «Батюшка-государь, но ведь есть же добрые слуги, честные, преданные тебе люди. Они заменят их!» — воскликнул Григорий. «Кто?» — быстро спросил царь, остановившись среди палат. «Уж не Алешка ли Басманов? Не Васька ли Грязной? Или, может быть, Афонька Вяземский?» «Их много таких-то. Их жалую и буду жаловать». Но рядом с Сильвестром и Адашевым никого не поставлю. Никогда. Знаю я их. Они еще скорее обопьются славой. Захарьины притихли. Царь с пренебрежением перечислил всех своих новых приближенных, своих любимчиков. Слава тебе, Господи, что не упомянул и их Захарьиных. Иван Васильевич подошел к столу. — Чего же вы? — Ну, Гриша, наполни нам чарочки. Фряжское вино. Из дальних стран привезли мне его. А все же наше лучше. Стоя выпил свою чарку и опять стал ходить, искоса посматривая в сторону братьев-цариц. Ты, Григорий, мужик не глупый, однако же все не то говоришь, угодничаешь. А тебе того не надо, ты брат царицы. По что тебе угодничать? Да разве